Глава 8. Спасибо за брюки. В наши дни, когда все влиятельнее становится движение радикального феминизма, нам нужно помнить: равенство не значит, что мы должны быть одинаковыми. Женщины не должны имитировать мужчин, чтобы жить с ними на равных. Ева Бэрроуз, 13-й генерал Австралийской армии спасения. Считаете ли вы себя феминисткой? Много ли у вас друзей, которые поддерживают феминизм? Понимаете ли вы, почему позиция одних феминисток кажется агрессивной, а другие ведут себя довольно мирно? Неужели все они стремятся к одной цели? Чтобы понять современный феминизм, необходимо узнать его историю и то, какую роль он сыграл в развитии современного общества и его законов. Феминизм существует уже больше века. Он помог нам добиться некоторых прав и свобод. Однако не все так позитивно, как кажется на первый взгляд. Первая волна феминизма. Первая волна феминизма пришлась на середину XIX – начало XX века. В то время это движение называлось суфражизмом. Название «суфражизм» произошло от французского слова «suffrage» – «избирательное право». Французский писатель Симона де Бовуар 1908-1986 года писала, что первой феминисткой, которая взяла перо в защиту своего пола, была Кристина Пизанская 1346-1430 года жизни. Она служила писарем при нескольких герцогах, а также при дворе французского короля Карла VI. Прародительницей британского феминизма называют Мэри Уоллстонкрафт. В 1792 году она опубликовала трактат «В защиту прав женщин» и выступала за равенство полов. Из известных американских суфражисток можно назвать Лукрецию Коффин Мотт, Элизабет Стэнтон, Люси Стоун, Сьюзен Браунелл Энтони. Феминизм начался как протест женщин против своего низкого социального положения, пренебрежения со стороны мужчин. Сколько нам пришлось вытерпеть насмешек и заявлений, что мы неполноценны? В XIX веке возникло и быстро набрало популярность мнение, будто женщины уступают мужчинам из-за меньших роста и размера мозга. Мнение это давлело над умами в среде псевдоинтеллектуалов вроде Эрнеста Белфорда Бакса. Разумеется, в наше время подобные высказывания мы не стали бы воспринимать всерьез, ведь даже наука доказала, что рост не влияет на умение постоять за себя, а размер мозга – на уровень интеллекта. Если уж на то пошло, самый крупный мозг – у кашалотов, но почему-то ничего не слышно об их научных открытиях. Другой яркий пример несправедливости по отношению к женщинам – утверждение австрийского философа Отто Вейнингера: «Ни один мужчина, который достаточно хорошо знает женщин, не будет о них высокого мнения». Именно потому, что женщин ни во что не ставили, и родилось движение феминизма. Первая волна феминизма привела к позитивным изменениям. Мы отстояли свое право голоса, получили право на высшее образование, работу, частную собственность и медицинскую помощь. Однако были и другие последствия. Работающим матерям пришлось одновременно работать и ухаживать за домом и детьми, то есть делать вдвое больше обычного, а мужчины помогать не особо стремились. Возмущению женщин не было предела, и оно вылилось в новое движение. Вторая волна феминизма. Вторая волна феминизма зародилась в США в начале 1960-х годов, а затем распространилась по всему миру и закончилась в начале 1980-х. Основательницей этого движения считается Бетти Фриден, которая в 1963 году опубликовала книгу «Загадка женственности». Тогда же вышла книга Хелен Анделин «Очарование женственности». В то время обе писательницы не знали друг о друге, но они очень точно понимали проблемы американского общества того времени. Правда, их подходы к решению этих проблем несколько отличались. Феминистки второй волны боролись за расширение прав работающих женщин, за право на аборты, выступали против насилия над женщинами, в частности, домашнего насилия. Благодаря им появились центры помощи женщинам, пережившим насилие. Были внесены изменения в семейное право и в закон об усыновлении. Эти достижения второй волны были общественно необходимы, но недостаточны. Многие проблемы так и остались без четкого решения. К примеру, открытый вопрос абортов. Верховный суд США одобрил право женщины прерывать жизнь плода в период нежизнеспособности. Но эта формулировка слишком сложна, вокруг нее до сих пор ведутся споры. По данным исследования 2018 года, после того, как этот закон вступил в силу, врачи провели более 60 миллионов абортов. Заметим, предшественницы движения 1960-х, феминистки первой волны, напротив, не поддерживали идею плановых абортов. Даже наоборот, они активно выступали за институт брака, семьи и личную ответственность. Так суфражистка Элизабет Стэнтон называла аборты детоубийством и писала: «Раз мы не согласны с тем, что женщин воспринимают как собственность, разве можем мы относиться как к собственности к своим детям, решать за них, жить им или умереть?» О рыбе и велосипедах. Требования феминисток второй волны значительно изменились в сравнении с первой. В частности, они выражали больше ненависти к мужчинам, и эта тенденция сохранилась до сих пор. Феминистки второй волны убеждают женщин в том, что мужчинам нельзя доверять. Они утверждают, что разницы между нами нет. Женщины вполне могут прожить без мужчин. Австралийская феминистка Ирина Дун сформулировала это так: «Мужчины нужны женщинам настолько же, насколько рыбе нужен велосипед». Феминистки второй волны действительно верят, что мужчины и женщины совершенно не отличаются по физическим показателям, преследуют одни и те же цели, мыслят одинаково и могут также одеваться. И чтобы чего-то достичь в жизни, женщине необходимо во всем копировать мужчину. Однако это ошибочная позиция. Известно же, что лучший брак тот, в котором у супругов есть разделение обязанностей, и каждый отвечает за то, с чем справляется лучше другого. Современные феминистки оспаривают идею полного равенства, однако она оказалась живучей. Систематические и деструктивные попытки быть во всем одинаковыми, ставшая нормой соперничества между супругами, все это приводит лишь к упадку сил, раздражению и расстраивает отношения между женщинами и мужчинами. То, что происходит с семьями из-за подобных идей, – настоящая трагедия. Ведь женщины оберегают цивилизацию. А если границы между нами и мужчинами размываются, мы теряем главный источник своей силы – семью и, следовательно, свою значимость в этом мире. Давайте еще раз коротко перечислим все достижения и негативные последствия второй волны феминизма. Достижения. Признание женщин в социальной и рабочей сферах жизни. Улучшение в трудовом и семейном законодательстве. Расширение прав на частную собственность. Расширение прав на образование для женщин из разных социальных слоев. Улучшение в сфере защиты женщин от насилия, в том числе от домашнего. Негативные последствия. Путаница в гендерной идентичности, потеря истинного смысла женственности и маскулинности. Все это приводит к тому, что женщины все больше копируют мужчин, а мужчины перенимают некоторые черты поведения женщин. Нарастающая ненависть по отношению к мужчинам. От женщин требуют быть одновременно матерями и кормилицами семьи. Не исключено, что в будущем нас даже заставят платить алименты на содержание бывших супругов. Подрыв институтов брака и семьи. От женщин все чаще можно услышать: «Да кому нужны эти мужчины? Я могу родить ребенка от донора спермы и воспитать его без отца». Такие женщины считают детей скорее собственностью, чем человеком. А ведь ребенку нужны оба родителя, чтобы вырасти психически здоровым и всесторонне развитым. Повсеместное одобрение абортов. Женщин все чаще считают жертвами. Это лишь принижает нас. Если начинаем винить мужчин и бороться с ними за свои права, мы признаем, что права есть только у мужчин, и сами ничего добиться не можем. Конечно, не всякий мужчина – образец добродетели, как и не всякая женщина. Но для очаровательной женщины такие люди не помеха. Третья волна феминизма. Считается, что третья волна феминизма началась в 1990-х годах и продолжается по сей день. Представительницы этого движения делают упор на вопросах гендерной идентичности. Они выступают против принудительной стерилизации, харассмента и так называемых «убийств чести», когда глава семьи имеет право убить женщину за то, что она нарушила социальные или религиозные нормы. Подобные пережитки прошлого действительно достойны осуждения и порицания. Однако все это не основная повестка сегодняшнего феминизма. Феминистки третьей волны больше внимания уделяют терминологии. Они утверждают, что необходимо исключить из языка любое упоминание биологического пола. Так они хотят решить проблему токсичной маскулинности. Появились теории, разделяющие понятия «пол» и «гендер». Первое относит к биологии, второе – к психологии. Это настоящая гендерная революция. Мы никогда раньше не рассматривали понятие «гендер» как психологическое. Это переворачивает все наше понимание общественного устройства. Неудивительно, что многих это лишает точки опоры и вселяет в них страх. К тому же такие резкие изменения вносят все больше разлада в наши романтические отношения и подрывают основу традиционной семьи. Я считаю, что единственное решение наших проблем – научиться уважать друг друга за то, в чем мы схожи, и особенно за то, чем отличаемся. Нам, женщинам, необходимо осознать свою силу. Только она способна привести нас к успеху и подарить нам счастье. Как видите, в своем начале феминистическое движение преследовало вполне благородные цели и принесло в нашу жизнь множество позитивных изменений, за что мы ему искренне благодарны. Спасибо за брюки. Однако сейчас оно само становится проблемой, потому что выступает против гендерных различий, традиционных отношений и традиционной семьи. При этом феминистки утверждают, что отстаивают права всех женщин. Но их борьба привела лишь к тому, что теперь нам приходится выполнять втрое больше работы – зарабатывать на хлеб, воспитывать детей и следить за чистотой в доме. Никогда прежде женщины не испытывали столько стресса, так что негативные последствия феминизма рискуют затмить все его достижения. Феминистки, которые пытаются доказать, что могут выполнять любую мужскую работу, наивны. Они лишь выставляют себя глупыми. Ведь мужчины не пытаются выполнять женскую работу. Так зачем следовать законам маскулинности? Наши законы – законы женственности. Только с помощью женственности мы становимся полноценными представительницами человеческой расы. Элизабет Эллиот. Третья волна – не предел? Некоторые не раз пытались объявить о начале четвертой волны феминизма. Они обосновывали это тем, что нужно учесть развитие технологий. Однако никто не поддержал подобных предложений. Возможно, те, кто их высказывал, преследовали некие корыстные интересы. Впрочем, мы этого не узнаем. Равноправие и одинаковость. Феминистки утверждают, что требуют равноправия. Но что такое для них равноправие? Они действительно хотят, чтобы женщины и мужчины были одинаковыми. Это невозможно по целому ряду причин, начиная с биологических различий. Что касается равноправия в общественном смысле, эту идею мы искренне поддерживаем. Но мечте радикальных феминисток не суждено осуществиться. Женщины никогда не станут во всем похожими на мужчин. Начнем с того, что у нас есть месячные. Мы можем рожать детей. В ходе одного исследования ученые обнаружили более 6,5 тысяч генетических отличий между женской и мужской ДНК. и выражаются они не только в наличии половых органов, но и в работе мозга, состоянии кожи и сердца. Феминистки сделали нас слабыми. Еще два поколения назад наши бабушки не возмущались на пустом месте, не считали оскорблением любое слово в свой адрес. Сегодняшние женщины открыто проявляют злость, размахивают руками, бронятся и совсем забывают о своей истинной природе. А ведь она помогла бы им куда быстрее добиться желаемого. К тому же без нее невозможно по-настоящему изменить свою жизнь к лучшему, начать долговечные отношения или построить семью. Чувствуя себя жертвами, мы сами лишаем себя счастья. Современные феминистки считают, что старомодные нежные девушки разрушают все, чего общество с таким трудом достигло. Вот, например, недавно олимпийская спортсменка Кэрри Уолш заявила, что для нее роль жены и матери важнее карьеры. Она сказала: «Я появилась на свет, чтобы рожать детей». Феминистки посчитали это принижением значимости женщины, раскритиковали Кэрри, назвали ее сексисткой и женоненавистницей. Она же ответила, что для нее время, проведенное с детьми, дороже всех ее спортивных наград. И мы поддерживаем Кэрри и восхищаемся ее смелостью в отстаивании своей позиции. Очарование женственности в современном мире. Современные женщины-шарм не боятся говорить, что думают, или вступать в брак с достойными мужчинами. Сегодня нам все настойчивее подбрасывают идею, будто мы должны выступить против женщин, предпочитающих карьере, семью и детей, а сожительству брак. Мы не станем этого делать. Материнство и поддержание уюта в доме – достойная и очень тяжелая работа. Теми, кто осознанно ее выбирает, можно лишь восхищаться. Если мы мечтаем о тихом семейном счастье, хорошем и любящем муже, нам нужно воскресить в себе нашу природную женственность. Женственная женщина осознает свою значимость как человека, ценит семью. Она признает различия между ней и мужчиной и принимает их, гордо носит звание женщины и не считает себя жертвой. Знает, женская природа является доказательством ее значимости. Подытожим. У первой волны феминизма были действительно важные и благородные цели, многие из них мы достигли. Однако тогда же среди феминисток зародилась ненависть к мужчинам, и сейчас она дает плоды. С начала второй волны и по сей день феминистки активно соревнуются с мужчинами за право первенства, прививают женщинам мужественность, а мужчинам – женственность. Повсеместное разрешение абортов приводит к тому, что многие считают детей собственностью, легко относятся к детоубийству и не несут за него ответственности. Также оно подрывает основы семьи и материнства. Попытки уравнять гендеры между собой ни к чему хорошему не приведут. Наши пол и гендер уникальны и неповторимы. Мы должны вернуть себе женственность. Чем больше женщин смогут это сделать, чем сильнее мы станем, тем крепче будут наши семьи и даже народы. Чтобы скорее достичь благородной цели, мы должны осознать нашу женскую сущность и значимость. С помощью женской силы мы способны изменить мир.